Буланый в болоте. Однажды вечером, когда оба кровных брата сидели у очага, вождь Горящая Вода спросил у рогатого камня: «Что ты собираешься делать, прежде чем наступит зима?» «Я жду решения жреца. Он должен сказать, когда мы оба сможем принести жертву солнцу. Мне надо еще найти моего отца Мататаупу и сказать, что я стал воином, и что белые люди не искали нас у сиксиков, и Шарлемань – лжец. Потом я буду охотиться за Буланом». «Ты рассудил правильно. Я поговорю со жрецом». На следующий день рогатого камня вызвали в палатку жреца. Палатка была освещена колеблющимся пламенем горящего очага. Жрец предложил ему сесть и долго пристально смотрел на него, дольше и внимательнее, чем хотелось бы юноше. Потом жрец заговорил. «Рогатый камень! Ты многое скрыл от нас, но я тебе об этом не спрашиваю. Я говорю тебе, великое солнце ждет жертвы. Это лето уже прошло, но наступит следующее, и мы можем отпраздновать жертву солнцу. Военный томагавк покоится в земле. Я не думаю, что будущим летом мы выкопаем его. Вероятнее всего, мы сообщим жрецам и верховным вождям осенебойнов и дакота, что будет принесена жертва солнцу. И я думаю, они прибудут на этот праздник, чтобы вместе с нами торжественно провести его». Кровь прилила к щекам молодого воина. Вожди и жрецы двух племен, которые испокон веков ведут свой особенный образ жизни, должны будут встретиться на празднике, главное событие которого – жертва, приносимая им великому солнцу. «Ты готов к этому?» – спросил жрец. «Да, я готов». Молодой воин был отпущен и направлен обратно в палатку, где сообщил вождю о решении. Глубокой ночью произошло непредвиденное событие. Все крепко спали, потому что разговоры у очага продолжались вечером дольше обычного. Ведь после рогатого камня в палатку жреца был призван Громгор, и когда он вернулся, он поделился со своим кровным братом, что тоже принесет жертву великому солнцу. Решение жреца в глазах всех было очень важным решением, и Ситапанаки в этот вечер до хруста стискивала свои пальцы. Зато внешне она оставалась, как всегда, спокойной, внимательной, приветливой, и даже сама мать не могла заметить терзающие ее тревоги. И так все спали. Даже рогатый камень, который долго раздумывал над тем, как все повернулось. Он проснулся, потому что черная собака со своими щенятами забеспокоилась у палатки. По своей обычной привычке он первым делом схватился за нож и был уже на ногах, когда снаружи послышались крики дозора. Юный воин бросился к лошадям, откуда доносились крики. Сзади него слышался топот и крики бегущих мужчин, но то, что он увидел, заставило его немедленно действовать. В лагерь ворвался Буланы. Возможно, он почуял здесь лошадей из табуна, где когда-то был вожаком. Сейчас он как раз бросился на серую лошадь, которая пыталась защитить своего жеребенка. Попавший ему на пути чал едва избежал ужасного укуса. Каждую секунду можно было ожидать гибели одного из великолепных животных. У рогатого камня не было ни лассо, ни ружья. Кроме того, он не собирался убивать Буланова, но надо было защитить стадо. А дозорные как будто онемели при виде коня духов. Молодой воин бросился в табун, вскочил на спину Чалова и стал размахивать ножом перед нападающим Буланом. Буланы, видимо, принял нож за рога, которых инстинктивно боятся животные, и отпрянул назад. Когда он, выпучив глаза, снова рванулся вперед, Харка перескочил на спину серой лошади. Тут ему очень пригодилась цирковая выучка. Со спины серой он прыгнул на Буланова. Животное, которое никогда не несло на себе всадника, видно вообразило, что на него напал хищник. Буланы завертелся, как разъяренный тигр, но рогатый камень, как клещ, сидел на его спине. Громгор почти одновременно со своим другом подбежал к табуну и прежде всего старался не дать коням разбежаться. Вместе с другими мужчинами и сочнувшимися дозорными он пытался успокоить животных. А Буланы тем временем уже вырвался из табуна и понесся в прерию, и всадник старался хоть как-нибудь удержаться на нем. Громгор вложил в лук стрелу, но рогатый камень успел крикнуть «Не стреляй!» И Буланы понесся диким галопом. Громгор сел на Чалова и поскакал было за кровным братом, но догнать его не было никакой возможности. Конь духов со своим всадником исчез среди холмов. Затих топот его копыт. Гром гор и все жители поселка уже больше не ложились, но рогатый камень не вернулся. Не появился он и утром. Может быть, сумасшедший конь растерзал его? Прошел день, и наступил вечер. Целый день мужчины наблюдали за окружающей прерией, но все напрасно. Вторая ночь прошла в ожидании, и никто, кроме маленького мальчика, не спал в палатке вождя. Гром гор провел ночь на высотке около лагеря. И только когда наступил рассвет, юный воин заметил вдалеке что-то движущееся. Он прыгнул на Чалова и поехал навстречу. Да, к лагерю брел человек. Это был рогатый камень. На плечах и спине юноши были свежие царапины, кровоподтеки, из раны на бедре сочилась кровь, волосы слиплись. Рогатый камень сильно хромал. Гром гор предложил рогатому камню своего коня, но тот отказался и поплелся дальше в сопровождении друга. Они подошли к ручью. Здесь рогатый камень напился, осмотрел рану, она продолжала кровоточить. «Ну, идем же в палатку!» Позвали жреца, чтобы он вправил вывихнутую ногу. Повреждения не представляли опасности. Но выздоровление все же не могло быть скорым, и рогатый камень почувствовал, что до зимы не сможет предпринять дальнейших шагов. «Ты спас наш табун!» — сказал Гром гор, утешая своего друга. «Ты сохранил нам копья и стрелы. Ты спас и жизнь Буланова. Мы бы его убили. Вы все считаете, что лучше его убить?» «Наверное, многие так думают. Но ты, рогатый камень, думаешь иначе. Ты хочешь завоевать дружбу мустанга, в которого вселились духи. Это большая задача. И пусть тебе это удастся». Рогатый камень был живуч, как дикая кошка, и когда пришли холодные дни, и горящая вода отдал приказ разобрать палатки и двигаться в зимний лагерь. Рогатый камень, как и все другие воины, снова ехал верхом. Он ехал на серой лошади, и черная собака бежала рядом со своими щенками. Иногда она в погоне за грызунами удалялась от колонны. За ней следовал и один из щенков, другой же держался поблизости от всадника на серой лошади. Поляна в лесу, где обычно располагались сиксики на зиму, была очень удобной. Жестокие холодные ветры, проносящиеся над прерией, не достигали стойбища, защищенного обступившим со всех сторон лесом. Рядом была и вода. В эту зиму рано начался снегопад, и каждый день кружился густой пушистый снег. За несколько дней землю покрыло мягкое белое покрывало. Снег сверкал на утесах, на ветвях деревьев. Быстрые горные ручьи еще не замерзли, только у берегов нарастала ледяная корка. Дети искали бизонье ребра и вырезали куски кожи для лыж. Женщины помогали изготовлять лыжи, и скоро воины начали расхаживать на них вокруг, не проваливаясь в сугробы. Следы зверей были теперь хорошо видны. Животные по снежному покрову двигались не так быстро, и люди на лыжах легко настигали их. Можно было начинать зимнюю охоту и еще не трогать запасов бизоньего мяса. Мустангам стало труднее добираться до промерзшей травы, но они, как лоси, довольствовались ветками. Рогатый камень и Гром гор тоже стали охотиться, и никто ничего не имел против, что молодой воин продолжал отыскивать следы Буланова. Людям даже интересно было, чего сумеет добиться упорный охотник. А жеребец словно и не собирался уходить из-за круги поселка. Оба друга не раз видели, как Буланый, точно горная коза, пробирался среди утесов. Попадались его следы и у далеких ручьев. Но жеребец был осторожен, как настоящий воин. Однажды кровные братья нашли совсем свежие следы копыт у хорошо знакомого им ручья, воды которого шумели на каменных ступенях. Когда они возвратились в палатку, рогатый камень попросил Ситапанаки приготовить ему лыжи и пищу в дорогу. Он объяснил, что попытается добыть этого коня живым или мертвым. А Гром гор тут же заявил, что пойдет вместе со своим другом. На следующее утро молодые воины с рассветом покинули палатку. Падал снег, и небо было серое. Охотники надели теплые куртки, мехом внутрь, кожаные мокасины. Головы их оставались непокрытыми. Коней они не взяли. Быстрого, как ветер, Буланова все равно не догонишь. Кроме того, на конях к мустангу не подберешься незамеченным. То пешком, то на лыжах продвигались они по лесу, к ручью, у которого видели следы Буланова коня. Это было то самое место, где они бывали еще детьми, сидели у костра, купались, где лось утащил у харки лук. Новые следы Буланова были хорошо заметны на свежем снегу. Совсем недавно, рано утром, он приходил сюда, на водопой. Охотники направились по следу. Ручей, вдоль которого двигались охотники, вытекал из горного болота. Того болота, где юноши убили лося. Припорошенный снегом мох все еще перекрывал воды ручья, и вот-вот уже должно было начаться болото. Охотники держали наготове лассо. Сквозь редкую поросль показалось болото. На другой ее стороне они увидели Буланова. Юноши коснулись друг друга руками. Это было взаимным предупреждением соблюдать осторожность. Конь стоял на пригорке среди искривленных деревьев. Там ветер сдувал снег, и можно было пощипать траву. Охотники объяснились друг другом без слов. Рогатый камень направился в обход болота слева, гром гор справа. Они намеревались с двух сторон подойти к жеребцу так, чтобы болото оставалось ему единственным путем к отступлению. Рогатый камень двигался совершенно бесшумно. Прячась за кочками и кустами, он посматривал на Забуланом. Чем ближе подходил охотник к коню, тем осторожнее были его действия. А мустанг, видимо, был очень голоден. Он так и хватал своими острыми зубами траву, срывал веточки кустарника. Но незаметно было, чтобы он отощал. Индеец уже мог бы бросить лассо, и желание действовать было очень велико, но он поборол это желание. Если начать действовать одному, то мустанг может все-таки убежать, а рогатый камень хотел действовать наверняка. Осторожным качанием ветки гром гор дал знать спутнику, что достиг нужного места. Мустанг стоял, словно каменное изваяние, и только шкура его слегка подрагивала, точно по телу пробегала дрожь. Он принялся оглядывать покрытое снегом болото, точно предчувствуя недоброе. Этот-то момент и использовал рогатый камень. Он бесшумно приподнялся, скинул куртку, чтобы она не мешала, быстро встал во весь рост и бросил петлю в лассо. Мустанг на лету поймал кожаную петлю зубами, закусил ее и рванулся в сторону. Рогатый камень перекинул конец лассо через плечо, потянул его изо всех сил, но петля, схваченная зубами коня, не охватывала его шеи, как хотелось бы охотнику. Она только едва перехлестнулась через уши животного. Гром гор стоял наготове, но не было никакого смысла бросать второе лассо, пока не скинуто первое. Конь ринулся вперед. Рогатый камень изо всех сил удерживал его, пригнувшись чуть не до земли и натягивая врезающееся в плечо лассо. Голова жеребца закинулась назад. Подбежал гром гор. Заметив второго врага, Буланый мотнул головой и выпустил зажатый в зубах ремень. Лассо слетело, но животное, вместо того, чтобы спасаться бегством, повернулось и с яростью бросилось на рогатого камня. Охотник был бы смят и растоптан, не отскочив вовремя в сторону. И в этот же миг просвистело лассо, брошенное громом гор. Жеребец свалился на землю и снова избежал опасной петли. Потом он поднялся, закрутился, брыкаясь ногами во все стороны и яростно щелкая челюстями. Глаза его сверкали огнем. Не успели охотники опомниться, как он ринулся в болото. На бегу, свертывая лассо, рогатый камень бросился за ним, и ему все-таки удалось накинуть петлю на шею животного. Последовал рывок. Охотник был свален с ног, и конь потащил его по заснеженному болоту. Рогатому камню удалось зацепить лассо за торчащее из снега дерево. Лассо мгновенно натянулось, но выдержало. Буланый был остановлен. Конь начал бить копытами, пытался перекусить ремень, но не промерзшее как следует болото дрогнуло под его копытами, и ноги жеребца провалились. Чем больше неистовал Буланы, тем глубже погружался в болото. «Веток!» — крикнул рогатый камень и побежал к оставленным в кустах лыжам. Тотчас послышались удары топора, и пока рогатый камень, став на лыжи, подбирался по зыбкой поверхности болота к Буланому, гром гор уже спешил к нему, волоча по снегу срубленные деревца. Увязший в болоте конь только испуганно ворочал глазами. Охотники без опаски приблизились и подсунули ветки под его передние ноги. Почувствовав опору, Буланы стал пытаться выкарабкаться, но безуспешно. Гром гор пошел в лес, чтобы вырубить ствол потолще. Скоро он притащил не только срубленное дерево, но и обе кожаные куртки и ремни. Им удалось подсунуть ствол под передние ноги коня, подсунули они и одну из курток. Теперь предстояла самая тяжелая работа. Протащив лассо под туловищем коня, они принялись тянуть животное из болота. Шаг за шагом конь выбирался из трясины. Наконец ему удалось вытащить задние ноги. Охотники тотчас же скрутили их свободным концом лассо. Ремнями спутали и передние ноги. Конь повалился на бок у самой кромки опасного провала. Силы его были на исходе. Он опустил голову на лед и, казалось, засыпал от усталости. Молодые охотники с удовлетворением переглянулись. Конь был вытащен из болота. Он был связан. Миновал полдень. «Что же ты думаешь делать теперь?» — спросил Громгор. «Я останусь здесь. Пришли мне кожаную куртку и одеяло для мустанга. Еда у меня есть. Мне нужен кто-нибудь, чтобы сменял меня, пока я сплю, и помогал бы мне гладить мустанга и петь ему песни». Громгор поднялся, встал на лыжи и пустился в путь. Какую необыкновенную весть несет он в палатке. Конь духов пойман и связан. Рогатый камень остался на окраине болота. Небо снова затянуло тучами, начал падать снег, поднялся ветер. Молодой охотник стал зябнуть. Он опустился на кусок куртки, торчащей из-под коня, прижался к теплому телу мустанга и начал гладить его. Он почувствовал подрагивание тела, которое до сих пор еще не покорялось человеческой руке. Он подтянулся к шее мустанга и стал тихо напевать ему прямо в ухо. Совсем тихо напевал он песню, какой Дакота приучает диких коней к человеческому голосу. Конь был утомлен, его клонило в сон, а победитель не переставал гладить его и тихо петь. Было уже темно, и только слегка поблескивал снег, когда рогатый камень услышал топот копыт. Возвращался Громгор. За его конем следовала серая лошадь с волокушей, нагруженной кожаными полотнищами и одеялами. Были привезены бизоньи шкуры, чтобы укрыть мустанга. Была привезена в разобранном виде целая палатка. Громгор знал, что ему со своим кровным братом придется провести здесь на холоде не один день, пока не удастся приручить этого безумца. Дни и ночи надо было гладить коня и петь ему песни, пока он не привыкнет к человеку. Громгор разбил палатку, но в первую ночь его спутник, надев зимнюю куртку и завернувшись в бизоний мех, по-прежнему оставался рядом со связанным мустангом. Буланова тоже покрыли теплыми шкурами, чтобы уберечь от ледяного ночного ветра и мороза. Серая лошадь улеглась неподалеку от мустанга. Прошло два дня, прежде чем жажда заставила Буланова принять воду, принесенную рогатым камнем. На следующий день Буланы стал брать траву и ветки из рук индейца. И еще шесть дней, сменяя друг друга, провели индейцы около коня. На десятый день рогатый камень решил поставить отощавшего жеребца на ноги, надев ему путы. На пятнадцатый день он привязал жеребца к серой лошади. И когда сам сел на нее, и она пошла шагом, то и Буланому пришлось двинуться вместе с ними к палаткам. Громгор поехал на своем коне. Когда они приблизились к лагерю, рогатый камень привязал Буланова вместе с серой лошадью к дереву и оставался с ним еще три дня и три ночи. Животное стало разрешать гладить себя и похлопывать, когда индеец хотел. А как только рогатый камень хоть на несколько шагов отходил, конь начинал беспокоиться. Наконец рогатый камень решился отвязать жеребца от дерева и вскочил на него. Весь поселок наблюдал за этим событием. Конь удивился. Он попробовал броситься в сторону, но крепкая узда пригнула его голову к низу, и он застыл. Конь сделал скачок к дереву и хотел прижаться к нему, но всадник заставил его отвернуть от дерева. Конь начал брыкаться, но сбросить всадника ему не удалось. Взмыв на дыбы, он на полном галопе понесся через рощицу к ручью. Громгор и несколько других воинов были верхом, пытаясь его преследовать, но Буланы был быстрее всех. А когда всадник ослабил узду, предоставил ему свободу, он начал как сумасшедший носиться, сменяя галоп на шаг, и снова вдруг пускаясь в галоп, все дальше и дальше уходя от лагеря. Харка, ночной глаз, убивший волка, которого теперь называли рогатый камень, доверял коню. Он знал, что конь должен набегаться после того, как долго был без движения. Целый день прошел в дикой скачке. К вечеру мустанг выехал в открытую прерию, бескрайнее заснеженное пространство. Конь замер, затем неожиданно повернулся и понесся назад. Он снова носился вверх и вниз по склонам, метался по сторонам до самого утра. А когда взошло солнце, всадник возвратился на своем буланом в поселок. Перед палаткой вождя стоял сет Тапанаки. Видимо, она тоже рано встала, а может быть и всю ночь не спала. Рогатый камень направил коня к ней. Он подъехал на буланом совсем близко к Сипатанаке. Сипатанаке улыбнулась чуть-чуть. Рогатый камень ответил ей улыбкой, дружеской улыбкой, в которой не было ни малейшей тени насмешки, и спросил, увидя ее бледное лицо. «Ты боялась?» Она немного смутилась, а потом, глядя прямо перед собой, просто ответила. «Раз ты хочешь знать, знай, я боялась за тебя». Она улыбнулась и спокойно вошла в палатку, чтобы разжечь очаг. А он направил коня к табуну, погладил его, похвалил, и мустанг положил мягкую морду на плечо своему господину. Подошел Громгор и взял на себя дальнейшие заботы о коне. Харк, оставшись теперь рогатым камнем, вполне заслужил, чтобы съесть в палатке кусок хорошо поджаренного мяса оленя и, завернувшись в одеяло, отоспаться. Заходом солнца у вождя горящая вода собрались лучшие воины. Рассказ об укрощении коня духов в этот вечер был главной темой разговора. И молодой воин был в центре внимания. Да, теперь у рогатого камня был лучший конь. Энергия и упорство молодого воина позволили добиться успеха даже в таком, казалось бы, совершенно невозможном деле. Зима подходила к концу. За это время молодой воин по-настоящему объездил Буланово, научил по команде ложиться на землю, взвиться на дыбы и многому другому, необходимому для индейского коня. В долгие зимние вечера Громгор рассказывал своему брату, о чем он думал и что пережил за время их разлуки. Рогатый камень неохотно рассказывал о себе, мало рассказывал об отце, но о белых людях и о железной дороге Сиксики узнали от него много нового. Эти рассказы с удовольствием слушали и сам вождь, и жрец. Пришла весна. Ручьи и реки наполнились талой водой. Мустанги отощали. У людей запасы тоже подходили к концу, и охотникам приходилось в поисках добычи уходить в горы. В мае стаял снег. Вылезла молодая трава, начали распускаться листочки на деревьях. Индейцы разобрали палатки, и колонна вытянулась в пути из предгорья в прерии. Летние стойбища разбили, как и в прошлые годы, на старом месте в небольшой роще у ручья. Громгор и рогатый камень теперь стали выезжать на разведку бизоньих стад. Булану пришлось приучать ходить в цепочке, и не только первым, как он порывался все время. Много раз ездили они далеко в прерию и долгие часы проводили в наблюдении, прежде чем Громгор и рогатому камню удалось обнаружить стадо бизонов. Громгор остался наблюдать за стадом, а рогатый камень поехал оповестить поселок. Радостными криками и легким нажимом шинкелей горячил он и без того быстрого коня. Как штормовой ветер несся буланы по прерии. Голову он вытянул вперед. Хвост его развивался, гриву трепало ветром, а всадник прижался к шее коня, чтобы облегчить его бег. Едва он достиг палаток и крикнул «Бизоны!», как воины, вооруженные луками и стрелами, кинулись к коням. Растянувшись длинной цепочкой, поскакали охотники за рогатым камнем. По дороге их встретил Громгор и сообщил о передвижении стада и ее численности. Остановившись, охотники обсудили план действия, а потом, усевшись в кружок, воины затянули песню охотников на бизонов. «Глаза мои видят желтых бизонов, и я вдыхаю пыль, что подняли красные ноздри с песчаных троп наших прерий. О, добрый мой лук, натяни свою тетиву! О, добрая стрела, не измени в полете!» Потом охотники вскочили на коней, поскакали вперед. Вблизи стада они перестроились из цепочки в линию и с громкими криками бросились в гущу стада. Полные охотничьей страсти и вместе с тем с чувством какой-то необыкновенной уверенности в успехе, рогатый камень направил к стаду и своего коня. Когда стадо, преследуемое охотниками, рассеялось и улеглась поднятая животными пыль, воины собрались по сигналу вождя. По засечкам на стрелах установили, что рогатый камень и Громгор уложили по 12 бизонов. Общая добыча оказалась так велика, что вождь Горящая Вода послал гонца с приказом разбирать палатки и доставить их к месту охоты, чтобы женщины и девушки прямо здесь, на месте, обрабатывали добычу. Мужчины принялись снимать с бизонов шкуры. Прибыли палатки, впереди колонны бежали собаки, и вместе с ними черная собака со своими щенками, которые уже сильно выросли. Женщины установили палатки и принялись за свою нелегкую работу. Потекли тихие, спокойные и сытые весенние дни. Однажды вечером, когда вождь Горящая Вода был приглашен в гости к воину по имени Темный Дым, и оба молодых воина были вне поселка, женщины остались одни в палатке. «Рогатый камень уложил 12 бизонов», — сказала мать Ситапанаки, — «а бродящий по ночам только 3». «Ты мне уже говорила это», — с улыбкой ответила дочь. «Рогатый камень принесет жертву солнцу, а бродящий по ночам нет». «Да, так сказали вождь и жрец». «Было бы хорошо, если бы рогатый камень навсегда остался в наших палатках». «Тебе это лучше знать, ма». «Ты не слышала, не собирается ли он поставить себе палатку и привести в нее одну из наших девушек? Бизоньих шкур у него теперь довольно». «Ну и девушек много, ма». «Ты не видела, не начал ли он выбирать девушку?» «Нет, ма. Наверное, об этом больше известно насмешливой синице». «Ты что же, дочь, смеешься надо мной?» «Нет, ма». Но тут появились гром горы и рогатый камень, и разговор окончился. Молодые воины и удачливые охотники сели ужинать.